«Джефф, — говорит мне Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов». «Правильно, — говорю я. И в этом я никогда не раскаивался. Я не из тех, — говорю, — кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, — говорю я, — что имеет больше цены для человечества? Литература или конские скачки?» «Ну, разумеется, хорошие лошади, то есть я хотел сказать, поэты и всякие там великие писатели, те, конечно, идут впереди, — говорит Билл». «Вот именно, — говорю я. А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас $2 за вход на ипподром, а в библиотеке пускают бесплатно? Можно ли, говорю я, назвать это внедрением в массы правильного понятия об относительной ценности двух вышеупомянутых способов самообразования и разорения?» «Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой, — говорит Билл. — Мне от тебя нужно одно, чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я простой обыватель и хочу получить это место, вот и все. Я убил на войне 7, а детей у меня 9. Я член республиканской партии с 1 мая. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу никаких оснований, почему я не гожусь для этой должности. Мне сдается, что и твой компаньон мистер Такер тоже человек мозговитый и может оказать тебе содействие. Я выдам вам авансом $1000 на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще 1000 наличными. Кроме того, у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать ваши контрабандные спиртуозные трости. Надеюсь, что ты добрый патриот и поможешь мне провести это дело через белый вигвам великого отца на самой восточной станции Пенсильванской железной дороги».